Так, товарищи, начнем, что ли? Народу у нас, правда, сегодня маловато. У нас, правда, еще превалирует недооценка культурного максимума лекционной пропаганды. Но поскольку по плану нашего Творца культуры у нас сегодня состоится ряд выступлений на тему реализм и формализм в музыке, мы ее, эту тему, то есть эти самые выступления провернем. Правильно! Принято! Вступительное слово на эту тематику скажет музыковед номер один. Наш главный консультант и музыкальный критик. Товарищ Единицын. Поприветствуем товарищи нашего дорогого и любимого великого товарища. Формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. Спрашивается, почему реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. Народные композиторы пишут реалистическую музыку, потому, товарищи, появляясь по природе реалистами, они не могут, не могут не писать музыку реалистическую, а антинародные композиторы, являясь по природе формалистами, не могут, не могут не писать музыку формалистическую. Задача следовательно заключается в том, чтобы народные композиторы развивали музыку реалистическую, а антинародные композиторы Prekratiri bisaio, bore censam nitelnae experimentira vanie. Voblasti musici, farmaristicescae. Ravina viena, tavarisci, oblagada rite, nasce varia nova i lupima va velicava, ed inizi la zaissa, ricescu iuriec, zaie voli stuplenie, apaga scenie, i asvescenie, vašnih paprosav. Музикальна ваддела. Спасибо, спасибо за историческую речь. Спасибо, спасибо за историческую работу. Поседу ему затем плану, предоставим слово, музыка веда номер два, имеющему к тому же голос и возможность вокализировать. Предоставляю слово товарищу Двойкину. Товарищи свои. Диссонансы. Или атональность. В те мысли, которые мы здесь слыхали. Товарищи, требуем от музыки красоты и изящества. Вам это странно, да? Ну, конечно, вам странно это. Странно вам это кажется, странно вам это кажется. Да, ну, конечно, вам странно это. Странно вам это кажется, странно вам это кажется. Куда здесь что-то не так. А между тем это так. Я не оговорился. Мы стоим за красивую, изящную музыку. Не мелодичная музыка, не эстетичная музыка, не гармоничная музыка, не изящная. Это бормашина. Или музыкальная душегубка. Возлюбим же прекрасное, красивое, изящное, возлюбим. эстетичной, гармоничной, мелодичное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое. Кроме того, товарищи, я должен вам сообщить, что кавказских операх должна быть настоящая лезгинка, должна быть настоящая лезгинка. Кавказских операх лезгинка простой должна быть известной, и хоть обычной популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да-да, настоящей. Асса! Опера лезгинка простой должна быть известной, и хоть обычной популярной, и обязательно кавказской. Асса! Должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да-да, настоящей. Асса! Опера лезгинка, асса! Должна быть известной, асса! И обычной популярной, асса! И обязательно кавказской, асса! Должна быть настоящей, асса! Должна быть настоящей, асса! Только настоящей, асса! Да-да, настоящей! Вот вот и надо лучшее выступление. Какой анализ, какая глубина. Слово имеет товарищ Тройкин. Товарищи, классики, у нас все должно быть как у классиков. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы музыкальный, изящный, стройный. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы мелодичный, красивый, звучный. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы задеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм, наш человек очень сложный организм, наш человек очень сложный организм, наш человек очень сложный организм, очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны симфонии, поэмы, квартеты, сонаты, сюиты, сюиты, квинтеты, сюиты, сюиты, сонатки мои. Развеселые квартетики, кантатки мои. Эх, Глинка, Калинка, малинка моя, раз симфония, поэмка, сюитка моя. Эх, Глинка, Дзержинка, Тишинка моя, раз кленовая, поэмка, сюитка моя. Но нужно помнить всегда, птицель, птицель, целость всегда везде. Бди целость всегда во всем. Постоянно всюду бди, никому не говори. И беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам. Смотри туда, смотри сюда, и выкорчевывай врагам. Смотрите здесь, смотрите там, смотрите сюда, смотри туда, смотри сюда, и выкорчевывай врагам. Бди целость, всегда во всем. Не давать любой попытке проникновения буржуазной идеологии в нашу молодежь. Этим ты ночи идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, тех будем высажать. И в лагеря усиленно порешимо помешать. Смотрите здесь, смотрите там, смотрите сюда.